Глава 47. Загадка. Крифий. 11 месяц 11 года правления сезона бурь и правления дерзновенной свободы. О том, что что-то стряслось, Таны стали догадываться, когда старая верная корва, скакун Танванаки, начала метаться в загоне и мычать, словно от боли. Не понимая, что ее беспокоит, конюхи пытались приблизиться к Горинофинихе, но та лишь шипела и не давала подойти. Найти Танванаки нигде не удавалось. Охрана доложила, что Пэкью ехала сегодня утром вместе с императором и Нодэйми, причем в такой спешке, что даже не сообщила, куда именно направляется. Было принято решение скормить корве некоторое количество бесценной тольюсы с острова Дасу. Может, она захворала и нуждается в утешении. Красные ягоды и впрямь словно бы вернули к жизни престарелую боевую Горинофиниху. Полчаса спустя после их приема она расправила кожистые крылья и взлетела сама по себе. Все были потрясены. Корва была такой старой и слабой, что не летала неделями. Ее до сих пор не отправили на бойню лишь потому, что Танванаки была очень к ней привязана. Похоже, Тольюса вызвала у зверя последний прилив сил. Горинофиниха поднялась над обломками Крифи, она кружила и парила в небе, словно бы высматривая хозяйку. Конюхи видели, что самка постепенно слабеет, взмахи ее крыльев делались все более натужными. Они пытались приманить ее, стуча в барабаны и дудя в трубы, но корва не обращала на них внимания. Через час бедняжка совершенно выбилась из сил и теряла высоту с каждым взмахом слабеющих крыльев, но вместо того, чтобы лететь к загону, она повернула на восток, а потом на север и заскользила над океаном, как если бы направлялась к стене бурь в намерении найти за ней Танванаки. Наконец, издав последний вызывающий клич, корва сложила вокруг себя крылья наподобие савана и рухнула вниз. Она врезалась в океан, и далекий всплеск казался издали могучим, как фонтан Крубена. Волны сомкнулись над местом падения, и больше Горинофиниха на поверхности воды не показалось. Это было в высшей степени дурное знамение. Ближе к вечеру весь в крови, покрытый жуткого вида ранами, вернулся Нодэми. Он доставил в Крифи двух лошадей и три тела, а затем надлежащим образом изложил перед собранием Танов и Нара-Вотанов удивительную, просто невероятную историю. Этим утром Пэкью неожиданно вызвала его и дала очень необычное поручение сопровождать ее, Тана Кутанрова и императора во время тайной миссии, содержание которой Танванаки ему не раскрыла. Разумеется, всегда готовый служить Пэкью, преданный пес Льюку не ставил под вопрос приказы своей госпожи, а лишь беспрекословно ей подчинялся. Пэкью повела группу из четырех всадников к Иго-Езу, деревушке, стертой с лица земли за мятеж годы тому назад. Как только они оказались на пустоши посреди разрушенной деревни, шайка туземцев вкупе с предателями из числа воинов Льюку напала на них из засады. Перепугавшись поначалу до беспамятства, Нода затем успокоился под влиянием вдохновляющего присутствия Пэкью. Укрепленный излучаемым ею духом Льюку, Нода издал боевой клич и отважно бросился вперед, защищая Пэкью и ее супруга. Но воины Льюку запустили в него камнем из пращи, в результате чего он свалился с коня и потерял сознание. Тут Нодэми, заливавшийся по ходу рассказа слезами и соплями, стянул одежду и продемонстрировал синяк на плече в том месте, куда попал камень. Падение, надо думать, спасло ему жизнь. С яростью напав на остальных членов отряда, предатели и бунтовщики не обращали более внимания на его неподвижное тело. Однако по мере того, как бушевала схватка, ему время от времени доставался шальной удар мечом или дубиной. Тут Нодэми предъявил покрывающие его лицо и тело разнообразные раны. Если таковы были последствия случайных попаданий, то легко было представить себе общий накал боя. Когда он, наконец, очнулся, битва уже закончилась. Нападавших нигде не было видно, но они оставили после себя усеянное трупами поле. Потрясенный Нодэми ползал по месту бойни, ропща на слепоту и несправедливость богов, и ухитрился разыскать тела Кутанрова, Танванаки и Тиму. Проклятые мятежники отрезали всем троим головы. Наверняка сей возмутительный поступок был продиктован местным суеверием. Считалось, что безголовый призрак не может досаждать своему убийце. При этом открытии верный Нодами зарыдал так, как не рыдал никогда прежде. Милостивейший, прекраснейший, мудрейший, самый неустрашимый, ужасный и почитаемый суверен в истории подлунного мира Пэкью Вадью Раатан, защитница Дара, а также ее достойнейший супруг император Такэ, сей наипреданнейший, наитрудолюбивейший, самый дальновидный и сведущий ее советник, погибли. Равно как и непоколебимая Кутанрова Ага, проводник истинного духа Льюку и носитель Лурона Рьё Луратан. О, наша дорогая любимая Вотан! Ах, как несправедлива судьба! О, проклятие богов! О, какое бедствие для всех нас, сколь страшная и невосполнимая утрата! Тут некоторые из собравшихся Танов и Нара-Вотанов нетерпеливо затрясли головами. Они с нескрываемым презрением взирали на Нодуми, который с перемазанным слезами и соплями лицом беспомощно барабанил кулаками по земле. Этот жалкий нытик кого угодно доведет до белого коленя. Но преданный Нодуми никоим образом не забыл про свой долг. Нет, он тщательно обыскал все поле в поисках улик, способных установить личности напавших из-под тишка коварных убийц. И, наконец, в крепко сжатом кулаке императора Такэ он обнаружил клочок шелка, покрытый написанными кровью буквами Зиндери. По догадке Ноды, не будучи бойцом, император, оказавшись посреди кровавой битвы, решил посвятить последние мгновения жизни составлению письма к детям. И Нодами вслух зачитал послание собравшимся. «Мне неведомо, кто наши враги. Знаю только, что их так много, и они столь свирепы, что нам уже не суждено выйти из этой схватки живыми. Но что за отважный человек этот Нодами? С несравненной храбростью бросился он на защиту своей Пэкью. Однако, увы, оказался сбит с ног одним лишь ударом. Ах, бедный верный Нода! Только в мгновение суровых испытаний способны мы узреть правду, что таится глубоко в сердце у человека. Так луч лунного света озаряет призрачные пушинки, тонущие в спокойной воде на дне колодца и плачущие безмолвно. Дью Тика и Заза Тика, знайте, что я люблю вас больше собственной жизни. Мне так много хотелось бы вам сказать, но боюсь, что такая возможность уже не представится. А потому, если вы читаете эти строки, то запомните мой родительский совет. Правитель должен править народом безупречно, как заботливый пастух, отринувший свой посох добрый ради слова убеждения. Несите наследие своего отца и надейтесь, что оно просияет в ваших руках, словно ледяная Тольюса. Отныне весь народ Укьютааса на вашем попечении, а потому никогда не забывайте, что следует поступать правильно». Дьяна выхватила кусок ткани из рук Нодами и прочла кровавые буквы своими глазами. Узнав почерк отца, она не выдержала и безутешно разрыдалась. Трудно было вообразить, какой ужас пришлось пережить ее родителям в последние минуты жизни. Тодью тем временем мужественно стоял рядом с сестрой. Хотя он всегда презирал слабака отца, мальчика впечатлило, что тому на пороге смерти хватило мужества написать письмо детям кровавыми буквами. В его воображении мать перебила столько туземных рабов и предателей, сколько звезд на небе, и если бы не коварные предатели, ее никому и никогда не удалось бы одолеть. Нода опустился перед детьми на колени и обнял двух осиротевших Пэкьютааса, желая их утешить. Немедленно разразилась буря. Собравшиеся Таны и Нара-Вотаны принялись взаимно обвинять друг друга. «Это определенно заговор, который Кутанрова Ага устроила против Пэкью!» — выкрикнула одна из Танов. Она принадлежала к числу сторонников мирного сосуществования, которые вернулись к власти вследствие разразившейся под влиянием Тольюса эпидемии безумия. «Нам известно, что Кутанрова была недовольна властью Пэкью, и без сомнения она в союзе с туземными мятежниками состряпала план, как заманить Танванаки в засаду. Пэкью, скорее всего, лично убила ее». «Какие доказательства способна ты привести в пользу столь возмутительного обвинения?» — требовательно вопросил один из непреклонных. Безумие Тольюсы здорово проредило их ряды, но этот Тан, будучи одним из ближайших соратников Кутанрова, тоже имел потайной запас улучшенной Тольюсы, который и поддерживал его во вменяемом состоянии. «Тан Кутанрова отдала жизнь, защищая Пэкью. Признаться, мне кажется, что скорее уж имел место заговор с вашей стороны. Это как раз в духе соглашателей, сюсюкать с туземцами, пытаясь договориться с ними по-хорошему». «То, что Кутанрова не упомянуто в предсмертной записке императора, само по себе достаточно красноречиво», — огрызнулась примирительница. «Он целый абзац посвятил похвале Ноды, а про Кутанрова даже и словом не обмолвился. Почему? Да потому что подозревал о ее роли в засаде». «Несусветная чепуха!» — парировал непреклонный. «Нам всем прекрасно известно, что слабак Тиму не любил Тана Кутанрова. Между прочим, в письме и про Пэкью тоже не упомянуто. Следуя твоей логике, мы должны рассматривать это как доказательство того, что Танванаки сама и организовала это кровавое нападение, так что ли?» «Но ты же видел, что Кутанрова погибла от множественных ударов боевой палицей. Кто, кроме Пэкью, обладал достаточным умением, чтобы одолеть могучую Тангаринафин в поединке? Наверняка Кутанрова взбунтовалась». «Помимо ран от палицы, на ее теле много следов, оставленных туземным оружием. Если Тан Кутанрова спелась с местными, обвинение настолько нелепое, что на него даже отвечать не стоит, то почему они напали на нее?» И так далее, и так далее. Даже несмотря на то, что в Кигаезу для проведения расследования был отправлен специальный отряд, ясности не прибавилось. На месте схватки не нашли ни одного трупа нападавших. Но Дами божился, что их было множество, но, вероятно, негодяи позже вернулись и уничтожили улики, указывающие на их предательство. Не обнаружила поисковая партия и признаков их бегства. Впрочем, если среди презренных мятежников имелись опытные охотники из числа Льюку, они вполне могли замести следы. Догадок высказывалось немало. Однако засада в Кигаезу по-прежнему представляла собой неразрешимую загадку. Но Дами лишь посмеивался про себя. Его план запутать всех удался на славу. Он особенно гордился тем, что заставил Тиму написать записку. Этот сентиментальный идиот оказался верен себе даже в предсмертном послании. Оно было наполнено ненужными цветистыми фразами и избитыми цитатами из классиков Ано, пусть и было написано буквами Зиндери, а не логограммами. Но да не стал диктовать императору текст, лишь обозначил основные моменты. Единственное, что его на самом деле волновало, это абзац, полностью обеляющий его самого, предоставив перепуганному Тиму возможность самому выражать свои мысли. Так письмо получилось более убедительным. Пока вожди Льюку выдвигали противоречащие друг другу теории и старались извлечь из трагедии свои политические выгоды, но Дами еще крепче прижал к себе сироток. «Боги, свидетели!» — поклялся он. «Пока я дышу, вы будете со мной в безопасности». 3 месяца спустя. Дул холодный ветер. Небо затянули плотные облака. Крифи, город шатров, был объят тьмой и тишиной. Но Деми решил, что настала самая подходящая ночь для осуществления его замыслов. Большинство танов из партии непреклонных отсутствовало. Они взяли гаринофинов и воинов, по крайней мере тех, кого еще не затянуло в трясину навеянных Тольюсой кошмаров, и отправились совершать набеги по всему Укьютааса. Врываясь, подобно стае голодных волков, в города и деревни, они выламывали двери, вытряхивали содержимое корзины коробок, обыскивали шкафы и сундуки, вспарывали матрасы и подушки для сидения. Все это делалось в стремлении найти доказательства заговора против Льюку и отомстить за Танванаки и Кутанрова. Выстроив перепуганных туземцев в шеренгу, каратели сперва спрашивали, принимал ли кто-то из них участие в мятеже. Не получив, разумеется, удовлетворительного ответа, они выбирали жертв произвольно и вымещали на них злобу. Заваливали седовласых старцев камнями, пока те не задохнутся. Разбивали младенцам черепа на глазах у родителей. Совершали ритуальные изнасилования, кастрации, расчленения, заживо снимали с несчастных кожу. После этого признания из уст уцелевших местных жителей лились рекой, и у непреклонных создавалось впечатление, что все население Руи и Дасу поголовно состоит из заговорщиков или шпионов. Чем больше происходило убийств, тем больше выдвигалось обвинений, результатом чего становились новые бойни. Жажда крови — страшное дело. Это чудовище становится только все более голодным по мере того, как его кормят. Соглашатели, в свою очередь, занимались поддержанием порядка. Они посещали туземные гарнизоны и подкупали командиров деньгами и посулами, предоставить им больше власти. Они старались излучать силу и уверенность, понимая, что обеспечить преданность солдат из числа перебежчиков — это единственный шанс не дать Укьютааса перейти последнюю грань. Но Дами пробирался через Крифи, не обращая внимания на стоны и мычания, доносившиеся из шатров, мимо которых он проходил. В Крифи, считай, царило безвластие. Воины Льюку валялись дни и ночи напролет в горячечном бреду, а в лагерях за пределами палаточной столицы волновались туземные рабочие, которым нечего стало делать. Беженцы, как местные, так и Льюку, стекались в Крифи со всего Укьютааса в надежде найти там порядок или раздобыть Тольюсу. Военная дисциплина давно уже рухнула, ночью караулы не выставлялись. Нода добрался до небольшого шатра, где спали Пэкьютааса. Оглядевшись с целью убедиться, что его никто не видит, он приподнял полог и нырнул внутрь. «Гостан?» — спросил Тодью сонным голосом. Поскольку мальчик спал ближе к выходу, холодный воздух, ворвавшийся в шатер вместе с Нодой, сразу разбудил его. Так как Диана просыпалась по нескольку раз за ночь, крича от приснившихся кошмаров, Тодью старался оградить хрупкий сон сестры, закрывая ее от сквозняка собственным телом. После гибели Танванаки и Кутанрова, Гостен, как единственная оставшаяся Тангаринафин, должна была встать у власти. Однако наиболее радикально настроенные, непреклонные наотрез отказывались ей подчиняться, и Тангаринафин исчезла из Крифи. Ходили слухи, что во главе отряда преданных ей воинов Гостен отправилась в Кига-Езу в надежде все-таки отыскать истину, скрывающуюся за убийством Пэкью. «Тш-ш-ш!» — прошипел Нода, приложив палец к губам Тодью. «Это я! Тебе придется разбудить Зазатику. Нам нужно немедленно уезжать!» «Как? Почему? Куда мы едем?» «Против тебя и твоей сестры составлен заговор!» — пояснил Нода Ми. «Тан Гостен, убийца ваших родителей, намерена заставить тебя отказаться от законного права стать новым Пэкью и императором Дара. Вместо этого она хочет посадить на трон Зазатику и управлять ею, как послушной марионеткой. Мне необходимо спрятать вас ради вашей же собственной безопасности!» Сону Тодью сразу как рукой сняло. Он вскочил и впился глазами в Ноду. «Гостен убила мою мать? А почему ты молчал?» «Я только что узнал об этом!» — ответил Нода нетерпеливо. «Нет времени объяснять! Надо быстрее уходить отсюда! Разбуди Зазатику и пошли!» Но Тодью отказывался сдвинуться с места. «Мы с Зазатикой не такие, как наш трусливый отец. Если Гостен хочет стать Пэкью, пусть придет и сразится со мной. Я не посрамлю память матери бегством. Я отстаю свое законное право в честном бою!» Нода Ми мысленно обругал себя. Надо было предвидеть, что глупый мальчишка в ответ на угрозу поведет себя именно так. Однако изворотливый ум Ноды вскоре подсказал ему решение. «Важнейшее качество истинного Пэкью — это терпение. Даже великий Пэкью — вот он, Тенрио Руатан, твой знаменитый дедушка. И тот выжидал своего часа, пока был среди агонов, и нанес удар только когда получил преимущество. Нет никакого позора в стратегическом отступлении перед трусливой Гостен. Как только мы найдем безопасное убежище, мы вернемся и отомстим за Пэкью!» У Тодью загорелись глаза. «Так ты говоришь, это будет как в тот день, когда мой дедушка вырвался из схватки Ноба Арагоза верхом на своем верном скакуне Кидии?» «Да-да, конечно!» — с облегчением подхватил Нода. «Представь, что я твоя Кидия! Ну же, взбирайся на меня!» Успокоившись, что его поступок не будет выглядеть постыдным в глазах легендарного деда, Тодью разбудил Диану и велел ей готовиться к отъезду. Когда девочка стала с просонья что-то возражать, он грубо толкнул и обругал сестренку. Именно так, по его представлениям, поступила бы их мать в отношении отца. К Когда Нодами на миг отвернулся, Тодью нашарил под своим тюфяком маленький кожаный кошель и сунул во внутренний карман мехового жилета. Со времени смерти Кутанрова кошель этот пугающе быстро пустел, и мальчик не знал способа его пополнить. Наконец дети оделись, и Нодами вывел их из шатра. Останавливаясь время от времени, чтобы спрятаться от нара, которые выходили из палаток, дабы отлить или подраться, троица незамеченной выбралась из скопления шатров вокруг ставки Пэкью. Оказавшись среди руин старого Крифи, они пошли быстрее. Хотя единственным источником света служили звезды, Нода без труда находил дорогу, направляясь к ведущей на побережье извилистой тропе. «Как ты видишь, куда идти?» — спросил Тодью, спотыкаясь в стремлении не отстать. «Умный краснохвостый дятел никогда не кормится на одном только дереве!» — пробормотал Нода. Ответ показался юному Пэкью Тааса бессмысленным, и он хотел было попросить объяснения, однако Нода зашикал на него, побуждая детей идти еще быстрее. За предыдущие 3 дня Нодами хорошенько разведал дорогу к берегу, тщательно просчитав различные варианты развития событий. Вследствие общего недостатка в Крифи, способных нести службу воинов окрестности порта, не патрулировались, а на песке теснилось множество рыбачьих шаланд, брошенных обитателями местных деревень, которых насильно забрали в рабочие отряды. Большинство лодок было сломано, чтобы помешать перебежчикам воспользоваться ими, но Нодами спрятал среди обломков неповрежденное суденышко. Оно идеально подходило для них троих, да к тому же на борту имелся запас провизии, достаточный, чтобы добраться на большой остров. Прежде чем пересечь развалины городских стен, Нода снова остановился и потребовал, чтобы дети отдали ему все украшения и личные вещи. Заколки из кости горинофина, нефритовый кулон, который Диана носила на кожаном ремешке на шее, и маленькую боевую палицу, с которой не расставался Тодью. Нода бросил все это на землю рядом с колодцем. «Зачем ты это делаешь?» — удивился мальчик. — Мне понадобится оружие, чтобы сражаться. — Я буду твоим оружием, — успокоил его Нода. — Я ведь твоя Кидия, помнишь? Нам нужно оставить улики, чтобы сбить со следа Гостон, когда поутру она бросится искать вас. Ну же, идемте! Накануне побега Нода скинул в колодец 2 обезглавленных трупа, принадлежавших детям примерно одного возраста с Тодью и Дианой. Для пущего эффекта предатель добавил туда безголовое тело мужчины Дара, сходного с ним самим телосложения. Он ухмыльнулся, представляя, какой начнется переполох, когда Льюку обнаружат трупы. Даже если со временем варвары поймут, что это была инсценировка, и отправят в погоню горинофинов, он вместе с заложниками окажется уже вне пределов досягаемости. При виде побережья Нода возликовал в душе. Он решил, что нет нужды без конца врать. Как только они выйдут в море, он сообщит детям, что везет их в качестве разменной монеты к бабушке, с которой они никогда не встречались раньше, императрице Джиа. Если у детишек есть мозги, они поймут, что выбора у них нет, согласятся с планом и станут фигурами на доске его великой игры в дзамаки. Ну а если эти щенки заупрямятся, он прибегнет к более суровым мерам убеждения, коли понадобится. Он кинет строптивого Тодью за борт и оставит одну лишь Диану, которая до сих пор вела себя более покорно, чем брат, и не ставила действия Ноды под сомнение. Его лодка показалась впереди, она мирно стояла, приткнувшись к берегу. Повсюду вокруг не было ни единого человека. «Боги на моей стороне!» «Живее!» — подгонял детей Нодами. «Забирайтесь в лодку, а я ее оттолкну!» «Не понимаю, зачем нам лодка?» — недовольно произнес Тодью. Как и большинство Льюку, он не особенно любил плавать. — Я думал, мы полетим на Гринофине, прямо как мой дедушка. — Нам предстоит присоединиться к пиратам, — ответил Нода. Он сбил колья, защищавшие лодку от плавучих бревен, уперся ногами в скалистое дно и, отдуваясь, стал толкать ее. Лодка медленно выбралась на чистую воду. — Неужели к пиратам? — Вот именно, вот он! Нода хищно улыбнулся. Они станут ядром твоей армии, во главе которой ты победно вернешься, чтобы забрать у Гостон то, что принадлежит тебе по праву. Это будет так же славно, как когда мой дедушка перебил всех своих сестер и братьев, чтобы стать величайшим Пэкью народа Льюку, — заявил Тодью, явно воодушевленный подобной перспективой. «Даже еще лучше, чем ты можешь представить!» — хмыкнул Нода. «А теперь залезайте быстрее!» Тодью юркнул в лодку и повернулся помочь Диане. Но девочка, вместо того, чтобы принять руку брата, вдруг обратилась к Ноде Ми с вопросом. «Дядя Нода, а папа долго плакал после того, как мама умерла?» «Еще бы!» — не думая, брякнул Нода, окрыленный успехом бегства. «Рыдал, как ребенок!» Вопрос Дианы вызвал в его памяти образ Тиму, безутешно оплакивающего эту варварку. Как трогательно! Нода не удержался от презрительной ухмылки. «И он завещал тебе заботиться о нас?» «Да, конечно! Ну же, залезай скорее!» Диана кивнула, как если бы последний кусочек головоломки встал на место. Из-за облаков выглянула луна, и в ее свете на волнах четко отразились очертания Шаланды. Едва начав забираться в лодку, девочка вдруг остановилась. Глаза у нее округлились, и она указала на груду камней неподалеку. «Ой, а кто это?» Нода стремительно повернулся и посмотрел в ту сторону. Из-за камней выглядывала какая-то женщина, судя по потрепанной одежде, из местных. Нода выругался. Последнее, что ему сейчас требовалось, — это свидетели. «Будь здесь!» — бросил он Диане, после чего устремился к женщине, выхватывая на бегу меч. Женщина юркнула за камни. Нода поднажал. «Полуголодной крестьянке от него не уйти!» Он запрыгнул на груду камней, воздев меч и... замер. На другой стороне его поджидали 10 воинов Льюку, выстроившихся полукругом. Он резко развернулся. Другие воины, взявшиеся, словно бы из ниоткуда, стояли между ним и лодкой. Его окружили со всех сторон. Несколько Льюку, хлюпая по воде, забрались в лодку и вытащили оттуда брыкающегося Тодью. Дианы в Шаланде не было. Девочка шла к нему, держа за руку шагающую рядом женщину. Гостон Рьота. «Ну да». В ее голосе звучала скорее усталость, чем торжество. «Твоим бесконечным предательством пришел конец». «Это она стоит за убийством Пэкью и Тана Куданрова!» — закричал Нода, обращаясь к обступившим его воинам Льюку. «Отважные и мудрые господа, послушайте меня! Гостон — честолюбивая предательница, желающая стать Пэкью! Она намерена устроить для себя вольготную жизнь, наслаждаясь туземной роскошью, и готова поступиться ради этого будущим вашего народа! Я только что раскрыл ее заговор и как раз искал вас, чтобы сообщить...» Гостон вздохнула. «Связать его!» — спокойно распорядилась она. У Ноды без труда выбили меч. Льюку схватили беглеца и, связав ему за спиной руки, поставили на колени перед Гостоном и Дианой. Нода прекратил сопротивляться. Он заметил, что среди воинов есть преданные сторонники Кутанрова, в том числе пара танов, которые во время стычки не выказали особого рвения. Шанс еще есть. «Ты обвиняешься в государственной измене Укьютааса», — объявила Гостон, «а также в убийстве Пэкью Вадью и Тана Гринофина Кутанрова. Что ты на это скажешь?» «Какие у тебя есть доказательства?» — с вызовом осведомился Нота. «Я первый, Гринофиний конюх Пэкью Вадью, преданный пес Льюку. Я невиновен!» «Как смеешь ты осквернять память матери, упоминая ее имя?» — спросила Диана дрожащим голосом. «Мой отец был очевидцем твоего преступления и обвинил тебя в своем предсмертном письме». «Ты о чем это толкуешь?» — вскинулся Нода. Голова у него гудела, как растревоженный улей. Чушь какая-то. Он не только пристально наблюдал за Тиму, пока тот выводил каждую букву, но и в общих чертах сочинил текст послания. Он заставил Тиму писать буквами Зиндери, а не логограммами Ана, потому что нелепо было бы представить себе императора, плавящего воск и вырезающего на нем символы в разгар битвы. Однако причина заключалась не только в этом. Нода также опасался какой-нибудь пакости со стороны Тиму при использовании логограмм. Заложить некий тайный смысл в буквы Зиндери было гораздо труднее. «Мне следует похвалить юную Пэкью Тааса за то, что она оказалась такой смышленой», — сказала Гостон. Тан достала написанное кровью послание Тиму и передала клочок ткани Дьяне. Девочка подошла к связанному Ноде Ми, сунула ему под нос письмо и указала на нужную строчку. «Прочти сам, что пишет мой отец». «Правитель должен править народом безупречно, как заботливый пастух, отринувший свой посох, добрый ради слова убеждения», — прочел Нода Ми. «Ну и что с того? Обычный пример банальности, которым так тяготел покойный император. Каким образом это меня уличает?» «Мой отец очень гордился мастерством в обращении с языком. Он никогда не допустил бы, чтобы фраза прозвучала некрасиво или бессмысленно, если бы не хотел таким образом скрыть между строк некое послание. Почему вдруг посох добрый? Но Деми, напрочь лишенный литературного вкуса, только не понимающий, таращился на нее. «Имя моего отца ведь означает «добрый правитель», верно?» «Да», — подтвердил Нода. Хотя он не блистал ученостью, но аллюзия на стихотворение Кона Фиджи, из которого было взято имя Тиму, была одним из нескольких фактов, которые Вира Пин вбил ему в голову перед поездкой на переговоры с Джиа. «Во фразе, которую ты прочитал, слово «добрый» намеренно отделено от «правитель», в точности, как ты отделил от тела голову моего отца и унес ее, лишив его покоя даже после смерти», — проговорила Диана с распухшими от слез глазами. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Деланный смех Ноды не убедил никого, даже его самого. Тем не менее он облизнул губы и продолжил говорить. «Если ему удастся посеять тень сомнения среди воинов, преданных Кутанрову, он еще сумеет выкрутиться». «Ну, возмутительно! Если такой образчик детской логики станет приниматься за доказательство, то никто не будет свободен от подозрений. Ты ядовитая змея, жалящая достойного человека ядом своего отравленного воображения!» Но Диана не обратила на него внимания. «Мой отец был эрудированным человеком и прекрасно владел пищим ножом». Девочка едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, но решительно продолжила. «Мы с ним развлекались шарадами из логограмм. Не имея возможности написать это письмо логограммами, папа использовал технику фонетического шрифта, которая применяется иногда в шарадах для детей. Только посмотри, какое словосочетание заключено между словами «правитель» и «добрый», заботливый пастух, отринувший свой посох». «Но какой в этом смысл? Что за пастух без посоха?» «Понятия не имею, что ты несешь», — заявил Нодами, однако лицо его побелело. «Логограмма «пастух» пишется вот так». Диана опустилась на колени и слепила из ила логограмму. «Ее образуют три семантических корня. Посох с крюком справа, погонщик и руно слева. Если мы удалим посох», — она стерла рукой правую часть логограммы, — «то получится погонщик руна». А эта метафора применялась в древних сагах по отношению к пастушечьим псам. И тем самым отец указывает на тебя, преданного пса Льюку, как на своего убийцу. У Ноды аж голова пошла кругом. Он выругал себя за беспечность. Выходит, что Тиму, который непрерывно трясся и рыдал, сочиняя письмо, все это время обманывал его. Ноды и представить себе не мог, чтобы император ухитрился вставить шараду с логограммами в записку, торопливо написанную буквами Зиндери. Не происходя сам из ученой семьи, Нода Ми даже не допускал, что такое возможно. Выражение презрения и ненависти на лицах верных Кутанрова воинов подсказали предателю, что замешательство его оказалось фатальным. «Прошу тебя, мудрая Тангарина Фин, ты должна понять, что это всего лишь досадная ошибка. Юная Пэк-Ютаса слишком многое пытается вычитать в последних словах императора. Как мог я быть убийцей, если лишился сознания почти сразу после того, как мы приехали в Кигаезу?» «Но ты же только что сказал мне, что отец оплакивал мать», — возразила Диана. «И завещал тебе заботиться о нас. Ложь, нагроможденная на ложь, непременно рассыплется. Я проверяла тебя». Нода почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. В отчаянии он уткнулся лбом в землю. «Каюсь! Я соврал из страха!» — пролепетал он, отплевывая песок. «На самом деле Кутанрова составила заговор против Пэкью императора. Я пытался остановить ее, но не смог. Клянусь, я стремился спасти Пэкью императора!» «А почему ты раскрыл роль Кутанрова в заговоре только сейчас?» — холодно осведомилась Гостон. «Да потому... потому что был перепуган!» Нода бросил взгляд на сердитые физиономии окружавших его воинов Льюку. «Боялся, что преданные злой Кутанрова люди убьют меня за то, что я обличил их вождя!» Он извивался, словно червяк, норовя как можно чаще стукаться лбом о землю у ног Гостон. «Ты прав. Кутанрова и впрямь устроила заговор против Пэкью императора», — ответила Гостон. «Но ты тоже был среди заговорщиков». Диана в очередной раз взяла письмо отца и прочитала. «Только в мгновение суровых испытаний способны мы узреть правду, что таится глубоко в сердце у человека. А помнишь, как там дальше? Так луч лунного света озаряет призрачные пушинки, тонущие в спокойной воде, на дне колодца и плачущие безмолвно. Известно ли тебе, что имел в виду мой отец и кого из классиков он цитировал?» Нода Ми растерянно замотал головой. «На самом деле мудрецы Анна тут ни при чем», — пояснила Гостон. «Это перефразированная строчка из стихотворения «Воку Фирны», моего покойного друга и доверенного лица императора. Воку нравилось сочинять стихи на классическом Анна, но он наполнял их образами и мифами Льюку. Среди нашего народа Луна известна как род богини Налюфин, жестокосердный. Воку Фирна иногда использовал образ освещаемого Луной колодца с мертвецами как аллегорию для Кутанрова, потому что она была таном стаи Налюфин. Какая ирония, что преданный пес Льюку так плохо знаком с нашими традициями». Но Домини ответил. Ему всегда недосуг было вникать во все эти мифы и легенды Льюку, и в результате Тиму воспользовался его невежеством. «Император поместил твое имя в том же самом абзаце, где подразумевается Кутанрова», произнесла Гостон голосом ровным, но непреклонным. «Именно там, где он описывает, как враги напали на него и на Пэкью. Таким образом, император указывает, что заговорщиками были вы с Кутанрова». «Нет! Нет! Пожалуйста!» «Когда Заза Тика пришла со своими подозрениями ко мне», — продолжила Тан, — «я, честно говоря, поначалу не слишком ей поверила. Было весьма сомнительно, что обвинение через шарады сумеет убедить других Танов, поэтому мне пришлось создать впечатление, что никто за тобой не наблюдает, и посмотреть, как ты поступишь. Пэкью Тааса проявила недюжинную храбрость, согласившись послужить приманкой. Как в случае с волком, притворяющимся собакой, тебе следовало только дать время, чтобы ты обнаружил истинную свою личину». В этот миг несколько воинов Льюку, обыскивавших Шаланду, издали крики ужаса и ярости. Вскоре они вернулись к остальным и с трепетом предъявили свои находки. Три человеческие головы, законсервированные при помощи извести, покоились рядком на песке. Лица Танванаки и Кутанрова были искажены, а глаза их широко открыты, словно бы все еще пылая ненавистью к врагам. Лицо Тиму, напротив, представляло собой маску безмятежности. Разрыдавшись, Диана подскочила к головам родителей и прижала их к груди. Никто из наблюдавших эту душераздирающую сцену не произнес ни слова. Наконец Гостон нарушила молчание. «Ты замышлял вместе с Кутанрова убийство Пэкью, но, как я подозреваю, по своему обыкновению предал сообщницу во имя неких личных выгод. План твой мне до конца не ясен, однако это не важно. Главное, что вина доказана». «Я могу оказаться тебе полезным!» — вскричал Нодами. «Могу помочь тебе умиротворить местных и стать Пэкью. Послушай, у меня есть множество плодотворных идей, как при помощи этих детей вынудить императрицу Джия принять твои условия. Если ты сделаешь меня своим советником, Укьютаса снова станет великим. Даже не сомневайся. Клянусь всеми богами, что отныне я буду хранить верность». «Не стоит клясться понапрасну. Предательство у тебя в крови», — заявила Гостон. После чего она без всякого предупреждения взмахнула своей секирой, именуемой Гасли Расата, и навеки прекратила вопли Нодыми, разможив тому череп. Кровь, осколки костей и ошметки мозга окатили Гостон и коленно преклоненную Диану, которая все так же плакала, прижимая к себе останки родителей. Ни девочка, ни Тан даже не пошевелились, чтобы стереть кровавые следы. На рассвете Таны и воины, как здоровые, так и страдающие от безумия Тольюсы, собрались на морском берегу, чтобы выслушать рассказ Гостона о предательстве Нодыми в Кига-Езу. По островам Руи и Дасу были разосланы гонцы, дабы отозвать бесчинствующие там банды воинов. Отрубленные головы Кутанрова, Танванаки и Тиму воссоединили с туловищами и возложили на сделанные из веток погребальные курганы. По окончании должного периода траура тела погибших были перенесены в глухие места, чтобы началось их педиато савага. «У тебя тяжело на душе», — заметила Гостон. Диана в ответ издала что-то среднее между смешком и всхлипом и пояснила. «Еще бы! От мысли, что злодейка, убившая моих родителей, удостоена равных с ними почестей, у меня все внутри аж переворачивается». «Положение Тана Кутанрова обязывает». «Не надо объяснений», — Диана тяжело вздохнула. «Я дочь своей матери и все прекрасно понимаю». Накануне вечером, после того, как Нода Ми во всем признался и был казнен, те из станов Льюку, кто поддерживал Кутанрова, заключили с Гостон соглашение. Правде о покушении Кутанрова на Танванаки предстояло остаться сокрытой. По крайней мере, до поры до времени, и Гостон обещала не производить дальнейших попыток выявить других участников заговора. В обмен на это таны из числа непреклонных обещали убедить своих сторонников поддержать Гостон, провозгласив ту первым таном среди равных и назначить ее опекуншей юных Пэкьютааса. Подобного рода компромисс, пусть и весьма зыбкий, был самым действенным способом избежать междоусобной розни среди Льюку Вукьютааса. «Живые нуждаются в мире больше, чем мертвые в справедливости», — пробормотала Диана. «Но мне нужно время для скорби». «Мое сердце бьется в такт с твоим, вот он», — промолвила Гостон голосом ласковым, но твердым. «Однако скорбь — это роскошь, которую Пэкью Укьютааса не вправе позволить себе сейчас». «Пэкью?» — Диана в изумлении посмотрела на нее. «Ты хочешь сказать, что...» «Согласись, что твоему брату нельзя передать сигнальное копье народа Укьютааса». Диана неохотно кивнула. Ум Тодию, без того подточенный жаждой Тольюсы, даже родные не подозревали, что он пристрастился к улучшенной Тольюсе, поставляемой Кутанрова, окончательно помутился под грузом открытий минувшей ночи. Еще бы, ведь столько всего вдруг выяснилось. Кутанрова, отважная воительница, в которой он видел воплощение всех доблестей Льюку, злоумышляла против его матери. Тиму, кровного родства, с которым он всегда стыдился, сумел отомстить за жену, написав письмо собственной кровью. Но Доми, единственный из всех туземцев, кому Тодью доверял, пытался использовать их с сестрой как охотничьи трофеи. Несчастный мальчик впал в буйство, бросался на караульных и орал, что отомстит за мать, убив всех, кто подвернется под руку. У Гостон не осталось иного выбора, кроме как велеть связать Тодью и заткнуть ему рот кляпом. «Зиму нам не пережить», — сказала Гостон. — «Хранилище зерна и мяса пусты. Наши воины и гринофины больны. Перед лицом угрозы голодной смерти местное население наверняка поднимет восстание. Все Льюку в дара погибнут, и многие из туземцев тоже умрут. Тебе предстоит проложить новый курс для Укьютааса». «Неужели мне?» Диана бросила взгляд на стоявшую рядом могучую женщину, и глаза ее задержались на ужасном боевом топоре в руке Гостон. То была знаменитая секира Гаслира Сата, укус мира. Уловив в голосе девочки страх, Тан вздохнула. После всего случившегося сложно было винить бедняжку за подозрительность. «Тебе нет нужды бояться меня. Я не вынашиваю честолюбивых планов. Я верно служила твоей матери, а до этого ее отцу, твоему дедушке, а теперь буду служить и давать советы тебе. Потому что я маленькая и мною легко манипулировать? Вовсе нет». Гостон помолчала, приводя мысли в порядок. «Знаешь, мы с твоей мамой познакомились, когда она была примерно одного с тобой возраста. И даже тогда я разглядела в ней два качества, сказавших мне, что из нее получится достойная Пэкью. Ты одной с ней природы». «И какие же эти два качества?» «Ага, знаю, искусство гринофиньего наездника и харизма полководца. К несчастью, я не обладаю ни тем, ни другим». «А вот и не угадала. Во-первых, Танванаки умела отличать истинные истории от ложных. Во-вторых, она обладала состраданием, способностью видеть мир глазами других людей, чувствовать то, что чувствуют они». Диана невесело рассмеялась. «И тем не менее мама не смогла распознать ложь Кутанрова, а также почувствовать, как чувствовал это папа, что Укьютааса катится в пропасть». «Не смогла, потому что ей не хватало еще более важного качества, которым в достатке был наделен твой отец». Диана вопросительно посмотрела на Гостон, и та пояснила. «Мужество быть верным собственной природе». Девочка тяжело вздохнула и отвела взгляд. «Твоя мать жила в тени своего великого отца, веря, что исполняет его мечту о превосходстве Льюку», — продолжила Гостон. «Боясь показаться слабой, она очерствела сердцем, не обращая внимания на страдания местного населения, и добровольно закрыла глаза на последствия своих поступков. «Я дочь своей матери», — сказала Диана, — «но также и своего отца». Вокруг крупнейшего из погребальных курганов, на котором возлежала Танванаки, расставили кактусовые барабаны. Шаманы танцевали вокруг покойницы, воспевая подвиги Пэкью и стуча в барабаны. Поскольку Танванаки не оставила духовного портрета, эти голосовые картины призваны были подвести итог ее жизни. Голос вспышки Гринофина, слившийся теперь с ветром, отныне смолк навсегда. «И в какую же сторону направлены тогда твои амбиции, если не к власти?» — вдруг спросила Диана. «Ну, я бы не назвала это амбициями. Неподходящее слово. Скорее уж, устремление», — ответила Гостон. Она вернулась мыслями к жизни в Укью. К тем дням, когда сражалась сначала за освобождение своего клана из-под ига надменных агонских танов, а потом во имя избавления от притеснений адмирала Криты. Гостон помнила тот судьбоносный момент, когда Пэкью Тенрио впервые обрисовал мечту о новой родине Льюку в богатом, плодородном Дара. На память ей пришла та ночь, когда она рассталась с единственным сыном, которого воспитала наполовину Льюку, наполовину Дара, и отправила его в большой мир на поиски дома. Гостон вспомнилась и другая ночь, когда на палубе города корабля капитана Датамы она вела разговор с чужаком из Дара, чьи истории и чаяния были столь схожими с ее собственными, а вовсе не такими, каких следует ожидать от непреклонного врага. «Если нам не суждено вернуться домой, то следует научиться жить вместе, мирно. Не знаю, существует ли на самом деле рай, но мы можем попытаться вместе его построить». Гостон не могла поручиться, что в точности запомнила слова Оги Кидосу. Как-никак, все это было очень давно. Время имеет свойство изменять воспоминания, подобно тому, как изменяет берег неуемное море, делая гладким то, что прежде было шершавым. Ладонь ее крепче стиснула рукоять Гаслира Саты, пальцы гладили твердые грани. «Я хочу...» — Гостон замялась, подыскивая правильные слова. «Чтобы Льюку, живущие в Дара, и коренное население стали единым народом Укьютааса. Кутанрова видела в этом предательство нашего племени, но мне кажется, что это единственное видение будущего, которое достойно духа Льюку». Диана кивнула. «Я понимаю. Ты говоришь о необходимости понять друг друга, преодолев старую вражду и создать на новых принципах государство, где всем будет хорошо. У народа моего отца есть очень подходящее для твоих устремлений слово — мутагэ». «Мутагэ? Любопытно. Воку Фирна не так объяснял мне его значение, но я вижу, что оно вполне подходит». «Мой папа, как в свою очередь и его отец, император Рагин, мой дедушка, был склонен к новому прочтению классики. Ты поклялась верно служить мне, но откуда ты знаешь, что я поддержу твои устремления относительно будущего народа Укьютааса?» «Такова твоя природа», — сказала Гостон. «Ну что ж», — Диана улыбнулась, — «в этом отношении мы с тобой и впрямь мыслим одинаково». Гостон повернулась к Диане лицом, подняла обе руки и скрестила их в запястьях. Девочка приняла салют со спокойным достоинством, так, как это и полагается новой Пэкью. «Отец перед смертью дал нам совет, как следует поступить дальше», — вдруг проговорила Диана. В ответ на удивленный взгляд Тана юная Пэкью достала написанное кровью письмо Тиму и прочитала. «Несите наследие своего отца и надейтесь, что оно просияет в ваших руках, как ледяная Тольюса». Гостон недоуменно покачала головой. «Что-то я не возьму в толк. О чем речь?» «На местном языке Тольюса именуется Дзомми. Так называл растение великий ученый Луанзе Аджи. На классическом ану это слово означает «жемчужина огня». Но если лед устранит огонь, в наших руках останется только жемчужина». Гостон в волнении смотрела на Пэкью, по-прежнему не понимая, к чему так клонит. «Имя моего дяди Фиро, императора Дара, означает «жемчужина на ладони». Отец всегда говорил, что в отличие от моей непреклонной бабушки, его брат щедро наделен милосердием, которому можно воззвать. Обратиться следует к моему дяде, а вовсе не к бабушке. Это единственный наш шанс сдаться, не потеряв все». Гостон почувствовала, как по телу у нее разливается волна облегчения. «Представляю, какой шум поднимется», — заметила она. «Много голосов раздастся против этого предложения со стороны как Льюку, так и туземцев. Последователям Кутанрова капитуляция перед троном одуванчика кажется хуже смерти, а перебежчики из числа местных, предавшие соплеменников, едва ли захотят держать ответ за свои поступки». «Исправлять допущенные родителями ошибки всегда нелегко», — заявила Диана. И в ее юном голосе прозвучали стальные нотки. «Так ты со мной?» «Ну, конечно. Можешь всегда на меня рассчитывать. Отныне весь народ Укьютааса на вашем попечении, а потому никогда не забывайте, что следует поступать правильно», — прочитала Диана заключительную фразу из предсмертного послания Тиму на клочке шелка. «И тут не содержится никакой загадки».